«Марка и 25 центов, сэр», — сказал хозяин книжного магазина, когда я озвучил свои пожелания по поводу объявления. «Однако...» «Объявления будут печатать в течение всей недели. Должен заметить, сэр, что газета «Брикстон Кроникл» выходит 3 раза в неделю и пользуется большим спросом не только среди горожан. Ее заказывают фермеры, скотоводы и крупные землевладельцы». «Достаточно», — отмахнулся я. «Когда вы собираетесь в Брикстон?» «Следующим пароходом. Надо готовиться к зиме, сэр». «Договорились». Я написал на четвертушке плотной бумаги текст объявления, добавил марку и немного мелочи. Торговец уверил, что все будет сделано и ни одна точка не ускользнет от внимания наборщика. Он даже обещал доставить несколько выпусков, чтобы я смог убедиться в исполнении своего заказа. «Всего доброго, сэр! Заходите, всегда будем рады!» «Обязательно!» Марк со Стивом вернулись сегодня ночью и теперь отсыпались. Правда, перед этим они отвязали от седла избитого мужика лет 30 и заперли его в камеру. Парень, по всей видимости, здорово набедокурил. С ним не церемонились. Даже лекаря не пригласили. Как я узнал немного позднее, это обычный конокрад, чьи грехи здесь приравнивали к убийству и разбою. Преступник просидел в камере 2 суток, дождался суда и отошел в мир иной с помощью петли из пеньковой веревки. 3 следующих недели прошли без приключений, но потом исчезла соседская девочка, и мы с парнями занялись поисками. Добровольные помощники из числа жителей обыскивали берега реки, а мы со Стивом и Марком собирались прогуляться по окрестностям Ривертауна. Уже оседлали лошадей, когда заявился кузнец Чак верхом на ковром жеребце и потребовал выделить ему делянку для поисков. План пришлось изменить, и мне досталась западная часть. Не самая плохая, надо заметить. Местность там открытая, если не считать небольших перелесков и зарослей кустарника. «Алекс, далеко не забирайся», — напутствовал меня шериф. «Да, сэр. Обогнешь заброшенную ферму и возвращайся в город. Мне будет нужна твоя помощь». «Хорошо», — кивнул я и развернул лошадь. Шериф хмыкнул и начал что-то обсуждать со Стивом. Они старожилы, и, разумеется, им хватает нескольких слов, чтобы обсудить будущий район поисков, а заодно и выругаться, прикидывая шансы на успех. Чак проводил меня взглядом и даже подмигнул на прощание. Я выехал из города, миновал кладбище и через час добрался до заброшенной фирмы. Не знаю, почему хозяева ее оставили, но места здесь были красивые. Бревенчатый дом стоял на пригорке в окружении высоких сосен. Одна из них рухнула, проломив крышу и слегка испортив сарай. Осмотрел развалины. Девочки, к сожалению, не нашел и отправился дальше. Еще один перелесок, который просматривался из конца в конец. И я выбрался на равнину. Пристал в стременах, осмотрелся. Пусто. Даже зверя не видно. Неподалеку начинались овраги, в которых часто ломали ноги коровы и лошади, калеча не только себя, но и седоков. Подъехал поближе и собрался спешиться, как вдруг грохнул выстрел, и меня что-то ударило по руке, обжигая плечо болью. Даже не успел понять, что в меня стреляли. Неловко повернулся в седле, а тут еще лошадь дернулась, и я свалился на землю, усыпанную толстым слоем хвои. Упал, слава богу, ничего не сломав, и дробовика из рук не выпустил. Охнув от боли, скатился в небольшой овраг, заросший мелким кустарником, и поэтому почти незаметный. Лошадь сделала несколько шагов, остановилась и осуждающе тряхнула гривой. Мол, чего ж ты, дуралей, в седле не держишься? Еще и фыркнула с легким оттенком презрения. Черт меня побери! Несколько секунд я хлопал глазами, но, слава богу, мне хватило ума не подниматься с земли, а убраться немного в сторону, под защиту зарослей. Разглядывал краснеющий рукав рубашки и злобно шипел, пока не услышал лошадиный топот. Кто-то приближался, и, как мне показалось, этот неизвестный помощи не предложит. Вот он уже совсем близко. Звякнула упряжь. На краю оврага показалась мужская фигура. Он пригнулся, пытаясь что-то разглядеть на земле и понять, куда делся его законный трофей, который должен был лежать и ждать охотника. Мужчина буркнул что-то неразборчиво злое, прищурился и опустился на одно колено. Сердце стучало где-то под горлом. Казалось, что оно бьется так громко, что способно заглушить даже выстрел. Еще удар сердца. Еще. Вот он повернул голову и, наконец, встретился со мной взглядом. В нем мелькнула легкая досада и даже удивление, смешанное с изрядной порцией злости. Губы растянулись в злорадной усмешке, и вот он уже разворачивал винтовку в мою сторону. А я лежал и медлил, как дурак, сжимая в руках дробовик. Время тянулось медленно и тягуче, как смола, стекающая по дереву. И все же я выстрелил первым. Грохнул выстрел, и парень дернулся, завалился на бок и обмяк. Без каких-нибудь глупых эффектов, приукрашивающих смерть. Без стонов и хрипов. Пороховой дым отнесло в сторону, и я смог рассмотреть свой трофей. Нет, никаких рефлексий по поводу убийства не было. Не было ни тошноты, ни раскаяния, о которых так любят рассуждать люди, никогда не стрелявшие в себе подобных. Может, оно должно появиться позднее? Не знаю. Ни сейчас, ни когда-либо потом я не мучился этими чувствами. Даже ночных кошмаров не было. Несмотря на ситуацию, уроки Михалыча не забыл и к телу подходил осторожно, держа мужчину под прицелом. Отбросил ногой его винтовку и вытащил из кобуры револьвер. Несколько секунд молча смотрел на убитого, а потом облизнул пересохшие губы. Плечо противно ныло. Даже про бинты забыл. Снял шейный платок и перетянул руку, затянув узел зубами. Потом сплюнул и закурил. Если и можно представить нечто более несуразное, чем наряд убитого мной парня, то с очень большим трудом. Разве что фантазия разыграется от здешнего воздуха. Я смотрел и только глазами хлопал. Фронтирский стимпанк какой-то. Черный котелок, подходящий головной убор для банковского клерка, но в этой глуши он смотрелся дико и совершенно не к месту. Тем более, что на тулье закреплены очки-консервы, черные стекла в толстой латунной оправе. На левом запястье виднелся широкий кожаный наруч с часами. Вместо привычных в этих краях сапог на ногах были ботинки с высокими, почти до середины икр, берцами. Мыски защищены металлической чашкой. Одежда, на первый взгляд, вполне обычная, но есть некоторые детали, которые вызывали искреннее удивление. Края карманов и рукава сюртука в районе локтей были обшиты кожей. Широкий кожаный пояс с бесчисленным количеством карманчиков и блестящих латунных деталей, выглядевших как части неизвестного механизма. Хищно оскалившийся патронтаж с блестящими головками пуль. Я вытащил один патрон и даже хмыкнул. Такой же 30-30 вин, как и у меня. Револьверная кобура украшена пружинкой. Даже обычный репейник на шпоре был сделан в виде шестеренки. Бред какой-то. Винчестер, правда, со здешним клеймом. Оружейная компания Климента. Дополнен очень длинным, почти в половину ствола, оптическим прицелом. Еще один оптический прибор, подзорную трубу, нашел в кожаном тубусе, который был приторочен к седлу, вместе с саквояжем, что напоминал докторский чемоданчик. Смена белья, кусок мыла, бритва. Разные походные мелочи, вроде котелка и бронзовой чашки. Кусок вяленого мяса, мешочки с крупой и солью, 50 патронов для винтовки и двуствольный пистолет, похожий на Дерринджер, под револьверный патрон. Ни документов, ни записной книжки я не нашел. Пришлось отбросить брезгливость и обыскать труп. Карманный хронометр, компас, портсигар с десятком тонких сигар и коробок спичек. В кошельке нашлось 12 золотых десяток, немного серебра и 3 банковских чека на предъявителя ценой в 100 марок каждый. «Ну и какого черта ты полез на рожон, приятель?» — спросил я и поморщился. Убитый, разумеется, не ответил. Молча валялся на земле, уставившись с неба невидящим взглядом. Я почесал щеку и задумался. По идее, нужно брать этого парня и тащить в город, чтобы достойно предать тело земле. Старик О'Хара только рад будет. С другой стороны, что-то мне подсказывало оставить его здесь и пригласить Марка Брэдли, чтобы тот все осмотрел и принял решение. Перекурив идею, я привязал лошадь незнакомца к дереву и отправился в город. Марк меня даже не дослушал. Вытолкал из офиса, прихватил Стива Палмера, который как раз вернулся в город и привязывал свою лошадь. Узнав, что мы опять куда-то едем, Стив поморщился, но Брэдли коротко рявкнул, и рыжего помощника словно ветром забросило обратно в седло. Даже кривиться перестал, когда заметил мою руку, перевязанную шейным платком. Доехали без проблем, и вот уже 10 минут шериф пялился на труп и жевал кончик потухшей сигары. Наконец он покачал головой и посмотрел на меня. В его глазах что-то мелькнуло. Нет, это не страх. Если честно, то я даже не знаю, как описать это выражение. Нечто похожее на легкую досаду. Мол, жили не тужили, и на тебе. Когда-нибудь это должно было случиться. Брэдли сплюнул и поморщился. Марк, кто это? Это часовщик. Сквозь зубы процедил шериф. «Кто?» «Обычный, мать его так, часовщик. Если быть точным, то один из них». «Если честно, то я ничего не понял. Судя по виду Стива Палмера, он тоже». Рыжий молча хлопал глазами, рассматривая лежащий на земле труп. Шериф посмотрел на меня и скривился, будто у него разболелся зуб. «Черт меня побери! Алекс! Какого дьявола он к тебе прицепился?» «Если бы я знал, сэр». «Ты самый везучий сукин сын, которого я знаю». «Да, сэр». «Так», — начал шериф и выругался. Вопреки привычке даже слова перестал растягивать. Обвел нас тяжелым взглядом и, чеканя слова, отдал приказ. «Убитого раздеть, тело закопать, вещи сжечь. Оружие и все эти железки утопить. Лошадь расседлать и отпустить на волю. Все поняли?» «Да». «Не слышу». «Да, сэр», — рявкнули мы со Стивом. «Так-то оно лучше, бездельники», — кивнул Марк и направился к своей лошади. «Я тут немного осмотрюсь, а вы давайте приберитесь и возвращайтесь в город». «Да, сэр». «И не дай бог, парни, кому-нибудь обмолвиться про эту дохлую тушку», — сказал шериф и прицелился в нас пальцем. «Собственными руками придушу». Спустя несколько часов мы со Стивом вернулись в город и отправились в офис, чтобы доложить Брэдли о выполнении приказа. Убитый обрел покой на дне глубокого оврага, а вещи, за исключением денег и оружия, оказались на дне реки. «Ты самый везучий сукин сын из числа тех, кто появлялся в этом городишке», — повторил шериф и смерил меня мрачным взглядом. «Я это уже слышал», — осторожно ответил ему. «Но хотелось бы конкретнее». «Что именно ты хочешь услышать?» «Ну, про этого?» «Дьявол!» — рявкнул Брэдли и так шарахнул кулаком по столу, что даже кофейная кружка подпрыгнула. «Вы что, парни, охренели или оглохли? Не поняли моего приказа? Забыть!» «Да, сэр», — я даже вытянулся. «Но что делать с трофеями?» «Идиоты!» — Марк подпер голову руками и простонал. «Безмозглые идиоты!» «Господи, за что мне это наказание? Выкладывайте, что вы там принесли!» На стол легли патроны, золотые монеты, немного серебра и 3 банковских чека. Шериф обвел нас взглядом и чуть не зарычал. Потом разорвал бумажки и отправил их в камин. Стив горестно вздохнул, но перечить не посмел. Еще бы! Марк Брэдли эти чеки ему бы в глотку засунул и приказал сожрать, не разжевывая. «Надеюсь, вы не додумались притащить в город оружие?» «Нет, сэр», — подал голос Стив. «Оружие спрятали на заброшенной ферме». Шериф скривился с таким видом, что сразу стало понятно. «Мы пустоголовые придурки, которые сами нарываются на неприятности и вообще живы благодаря врожденной доброте мистера Брэдли, хотя давно должны болтаться на заслуженной виселице». «За что?» «За тупость». «Валите с глаз долой! И не дай вам бог!» «Да, сэр». «Как же девочка?» – спросил я. «Вам повезло, болваны. Ее нашел Чак. Девчонка просто заплутала неподалеку от города. Валите отдыхать и не показывайтесь до завтрашнего утра, придурки. Но... Вон отсюда, рявкнул Брэдли. Мы не стали спорить и выкатились из конторы как два мячика, пока шериф не одумался и не превратил нас в чучело. Ты что-нибудь понял? Спросил я, когда мы вышли из конторы. Нет, покачал головой Стив. Он сбил шляпу на затылок и проводил взглядом девушку, которая семенила по улице с корзинкой зелени. Не понял, но собираюсь поступить так, как и приказал шериф, а точнее плюнуть и забыть. Это не первый, кого хоронят без гроба, а мы не первые, кто выступает в роли бессловесных могильщиков. В смысле? «Алекс», — вздохнул Палмер, — «ты хороший парень. Прими это как истину или дружеский совет. Иногда лучше не задавать лишних вопросов. Пошли выпьем по кружке пива и сожрем кусок мяса, который еще вчера сопел розовым пятачком и жалобно верещал, когда его отправляли на убой. Хорошая идея». Два дня шериф искоса посматривал на меня, будто ждал каких-то вопросов. Гонял нас со Стивом, как собак, по разным служебным мелочам, словно хотел забить наши пустые головы работой, не давая времени на глупые размышления. Больше всего досталось Стиву, который, если хорошо подумать, был вообще не при делах. Золото, которое мы нашли на трупе, было честно разделено на три части, и я стал богаче на 40 золотых марок. Марк, выдавая нам эти деньги, предупредил, чтобы мы не вздумали их сразу потратить. Мол, ему только лишних забот не хватает, чтобы отбиваться от подозрений мэра, что мы берем взятки у торговцев. Разговор все же состоялся. Шериф внезапно озаботился моей огневой подготовкой, приказал взять пару десятков патронов и показать, на что я гожусь. Прозвучало это немного странно, если вспомнить его слова о богачах, которые жгут патроны впустую, расстреливая их по банкам. Стрелять здесь учились с детства, овладевая этим искусством не только на охоте, но и в частых стычках с разномастным отребьем. Для этого дела мы выехали из города и отправились в сторону той самой заброшенной фермы, где мы со Стивом припрятали трофейные стволы. После того, как я разрядил револьвер по мишени, поставленной на поваленное дерево, шериф остановил стрельбу. Он закурил сигару и присел на камень. «Погоди, Алекс! Что-то не так?» «Не знаю», — сказал он и пожал плечами. «Я никогда не видел, чтобы стреляли в такой странной стойке». «Простите, сэр». «Держа револьвер двумя руками», — фыркнул Брэдли. «Если у нас и поддерживают руку, то берутся в районе запястья». «Да, я видел, как стреляет Стив». «Вот-вот. У тебя очень необычная школа. Не буду утверждать, что она неправильная, тем более, что ты очень ловко хватаешься за револьвер, будто собираешь кисти в замок». «Так меня учили», — брякнул я. «Я даже не буду спрашивать, где именно», — буркнул Марк и почесал бровь. «Как вам сказать, шериф?» «Лучше не надо. Если честно, то не особенно хочу это слышать. Надеюсь, что на тебе нет особых грехов, кроме того парня, которого ты прихлопнул 3 дня назад. «Нет». «Вот и славно. Все остальное меня не интересует. Марк прав. Стойку Вивьера в этом мире еще не придумали. Местные стреляют, держа револьвер одной рукой, и если быть откровенным, не особо точно. Я, пожалуй, развенчаю очередной американский миф насчет немыслимой меткости стрелков Дикого Запада. Дело в том, что мне, еще работая переводчиком, довелось переводить статьи некого Джо Зентера, американского историка, исследователя Дикого Запада. Всех подробностей не вспомню, но он убедительно доказывал, что все непревзойденные стрелки – изобретение голливудских режиссеров. Окажись эти парни в нашем мире, они бы оказались в ряду самых посредственных стрелков. Тем более, что автор подкреплял свои умозаключения фактами. Разумеется, будь здесь интернет, вы обязательно бы нашли и предъявили мне клипы Боба Мандена. Но, господа, давайте будем откровенными. Это не доказательство. Этот парень – уникальный стрелок, который долгие годы оттачивал свое мастерство. Опять же, опираясь на опыт предыдущих поколений. К чему эта история? К тому, что я со своей весьма скромной подготовкой стреляю по банкам не хуже нашего шерифа. Не торопитесь возмущаться, доказывая, что 2 × 2 = 4. Если вы невнимательно прочитали, то повторюсь. По банкам. Стрельба в тире и стрельба в боевых условиях различаются. Побеждает тот, кто будет более хладнокровным и более быстрым. Но и метким, разумеется. Так что палить по консервным банкам и по живым людям – это разные вещи. Учитывая качество здешних докторов, не хотелось бы заполучить порцию свинца. Это значит, что я не собираюсь хвататься за ствол по любому незначительному поводу, пытаясь что-то показать или доказать. «Ты и правда не знал этого парня?» – спросил шериф, прервав мои размышления. «Честное слово, шериф, первый раз его видел». «Хм! Ты что-нибудь слышал о часовщиках?» «Нет, но, как понимаю, имел неудовольствие ухлопать одного из них». «Да уж, удовольствие маленькое», — буркнул Марк и прикусил губу. 3 года назад я жил в Брикстоуне и работал старшим помощником тамошнего шерифа. Мне доводилось видеть парней, которые прибывали с юга. Люди называли их часовщиками и предпочитали не замечать. Даже шериф Брикстоуна демонстративно отводил взгляд, если видел одного из них на улицах города. «Как-то это странно звучит, Марк. Люди не знали, кто они такие». «Я бы сказал, что они из числа тех, кто балансирует на острие клинка». «Охотники за головами?» «Не знаю», — честно признался Марк. «Но эти люди обладают такими связями, что убей они даже шерифа, обязательно найдется какой-нибудь продажный чинуша, который заявится на казнь и спасет их от виселицы». «Они связаны с властями?» «Вполне возможно. Только никто не знает, как именно. Странно другое». «Что именно?» «Эти парни редко стреляют. Крайне редко». «Как-то не успел этого заметить», — поморщился я. «Этот парень выстрелил мне в спину». «Он ехал за тобой около полумили». «Я его не видел». «Неудивительно», — отмахнулся Марк. «Знать бы, какого черта он решил выстрелить. Может, это как-то связано с твоим братом?» «Не знаю», — развел руками я. «Ладно», — махнул рукой шериф. «Поехали в город. Как-нибудь позже обсудим». «Договорились. Вернуться к этому разговору не получилось. Какие-то заезжие оборванцы угнали стадо у старика Джекобса, который жил к югу от города. Стада в этих местах угоняли довольно часто. Украденный скот перегоняли в соседний округ, ставили новые клейма и продавали. Хороший бизнес, если не учитывать моральную составляющую и риск получить пулю от разгневанных хозяев. В погоню отправлялись с большой охотой, и от желающих приобщиться к прекрасному просто не было отбоя. Шериф, как правило, набирал эдакий джаз-банд из 10 человек и выдвигался на прогулку, оставив одного из своих помощников присматривать за городом. В этот раз не повезло Стиву. Он получил приказ меньше бегать по вдовушкам и смотреть в оба глаза. Помощник с готовностью кивал огненной шевелюрой, но едва Марк отворачивался, его напускное благочестие исчезало, и он довольно облизывался, как кот, которому перепали банка сметаны и смазливая, готовая на все кошечка. Я собирался в поездку с изрядной долей любопытства. Глупо, наверное, прозвучало, но это чистая правда. Тем более, что мы будем проезжать мимо отдаленных фирм, где я хотел показать карточку Влада и задать несколько вопросов. Правда, мне пришлось прогуляться в лавку мистера Финча и потратить немного денег, купив плащ. Лето уже закончилось, а мокнуть под дождем мне не хотелось. После этого я отвел свою лошадь к Чаку, чтобы он проверил ходовую. После небольших раздумий кузнец заменил 2 подковы, посоветовав не высовываться и чаще смотреть по сторонам. Ребята, которые угнали скот у старика Джекобса, отчаянные. Поэтому даже не надейся, что они бросятся в рассыпную, завидев на горизонте погоню. Могут и засаду устроить. И вообще...» Кузнец поморщился и сплюнул. «Поганый народец! Для них убить человека, что тебе выпить кружку пива. Если попадется раненый, добивай, не раздумывая». «Спасибо, Чак». «Не за что, приятель, не за что».